В этот момент французы, подобно волнам, накатывающим на берег, обрушились на наши кари. Их крики, полные ярости и уверенности, смешивались со звуками выстрелов, которые егеря производили из своих карабинов на скаку еще издали. Но сидел они, хоть и были конными егерями, все-таки стреляли на скаку не слишком точно. В этот момент я почувствовал, как сердце мое замирает с каждым залпом, ведь любая пуля из тех, что свистели вокруг, могла стать смертельной. Но пули пронеслись мимо моей головы, а семеновцы не дрогнули. Гвардейцы стояли вокруг меня, словно чудо-богатыри, хотя то один, то другой в шеренгах нашего кари падали, сраженные пулями. Я старался рассчитывать залпы таким образом, чтобы пораженные вражеские всадники и их кони, падая, не долетали до нашего строя, в то же время образуя перед ним завалы из мертвых тел, служившие дополнительным препятствием для кавалерии. Французских конных егерей, пытавшихся атаковать нас, повсюду встречал плотный огонь из ружей и сомкнутые штыки. Но четко разить неприятеля не всегда получалось. Вскоре в воздухе уже витал запах пороха и крови. Всю низину над замерзшим болотом заволокло едким пороховым дымом, который, к счастью, сносил в сторону усилившийся ветер. А зимний лес, совсем недавно спокойный и мирный, наполнился звуками битвы. Лошади и их всадники летели на нас, не зная страха. Они сшиблись с нами, когда мы находились на середине замерзшего болота. В тот миг, когда французская кавалерия, словно буря, вылетев со склона холма и, разогнавшись, обрушилась на наши пехотные кари, воздух наполнился гулом копыт, ружейной канонадой и звоном металла. Боевые кони под бесстрашными всадниками летели на штыки, натыкаясь на них и погибая, но постепенно сминая своими мертвыми телами наше построение. Но гвардейцы Семеновского полка крепко держались, стоя плечом к плечу, а дыры в нашем построении быстро затыкали солдаты из резерва, и первый наскок французских кавалеристов не смог сокрушить нас. Глава 26. Я внимательно наблюдал за тем, как мои солдаты, сильно уступающие неприятелю в численности, собрав всю свою волю, отражали вражеский натиск. В каждом гвардейце-семеновце присутствовала непреклонная жажда жизни, спаянная с железной воинской дисциплиной, и потому эти чудо-богатыри не поддавались ни страху, ни панике. Я понимал, что не только физическая сила и выносливость, но и воинский дух, стойкость и готовность к жертвенности ради победы определят исход этой битвы пехоты с конницей. Мой взгляд скользил по лицам солдат, полным решимости, и я хорошо понимал, что в этот миг все они связаны невидимой нитью воинского долга и чувством боевого братства, которое крепче всего, когда бойцы плечом к плечу противостоят супостатам. Все семеновцы действовали слаженно, демонстрируя воинские умения, приобретенные за годы тренировок. Их движения были продуманы и осмыслены, а каждый их выстрел, как и каждый убийственный удар штыка навстречу вражеским кавалеристам, когда те пытались ворваться в наши кари, были полны храброго отчаяния на грани безумства и, одновременно, наполнены надеждой победить. В этот момент мне казалось, что время замерло, оставив лишь звуки сражения и стук моего сердца. Отдавая приказы, я с нетерпением ждал начала атаки Дорохова, но его кавалеристы, по-видимому, все еще не обогнули проклятый холм, чтобы зайти в тыл к французам. Тем временем бой продолжался, а каждый куст и каждая кочка посреди замерзшего болота становились свидетелями очередного противостояния русских и французов, где человеческая природа и солдатская судьба переплетались в смертельном танце битвы. Снежные вихри поднимались в воздух под ветром и кружились, смешиваясь с серым пороховым дымом, словно призраки, наблюдающие за этой вооруженной борьбой. И лишь последние одинокие звезды, сверкающие на предрассветном небе, которое уже начинало отчетливо светлеть, готовясь принять очередной восход солнца, оставались безмолвными свидетелями того, как русские гвардейцы писали собственной кровью новую страницу военной истории на холодном белом холсте зимы. Обтекая наши кари после неудачной атаки, поредевший французский эскадрон разворачивался. И в этот момент рассветное солнце, едва пробившееся своим краешком от горизонта сквозь утреннюю дымку, осветило первыми лучами картину сражения, трупы кавалеристов и их лошадей, павших по периметру нашего пехотного прямоугольника. Но, собравшись в отдалении, рассеянный строй вражеских всадников, перезарядив свое оружие, снова устремился на нашего стального ежа, ощетинившегося штыками. Конные егеря, поскакавшие на нас в повторную атаку, жаждали по-прежнему лишь одного, крови русских солдат. И в этот момент в холодном свете раннего зимнего утра, когда морозный туман, подобно полупрозрачной вуали, окутывал болото, хрупкий лед, покрывающий его поверхность, начал тихо трещать. Каждый треск напоминал о том, что природа, казалось бы, мирная и безмятежная, может быть очень коварна. Свежий снег, который покрыл тонкий лед, основательно подтаивший накануне за время оттепели и не успевший за несколько морозных часов после снегопада набрать прежнюю прочность, сделался обманкой, создававшей иллюзию прочного однородного покрова, став предвестником беды. Ведь лед, покрытый снегом, скрывал под собой опасную глубину болотной трясины. Французские конные егеря, проскакав мимо нашего кари после неудачной атаки, сначала рассеялись, но тут же вновь, повинуясь командам своих офицеров, собирались в кулак на болоте для повторного удара. Они выглядели решительно, перезаряжая свои карабины. С блеском в глазах они пришпорили коней и устремились вперед с желанием сокрушить нас. Французские командиры полагали, и не без оснований, что, понеся потери во время первого натиска конных егерей, наши пехотные кари численностью менее полуроты не выдержат их повторной кавалерийской атаки. Самоуверенные французы думали, что их численное преимущество и мощь наскока помогут одержать победу. Но в этот момент, когда они, словно стадо быков, разозленных ториадорами, ринулись на нас, болотный лед, не выдержав их тяжести, начал громко трещать. И внезапно я увидел, как, словно в замедленной съемке, несколько французских всадников провалились в ледяную воду, а их крики смешались с ржанием лошадей и с треском ломающегося льда, разносясь по болоту и смешиваясь с трескотней выстрелов. Я в эту минуту наблюдал за происходящим сосредоточенно и хладнокровно вместе со всеми нашими гвардейцами, которые стояли на своих местах вдоль дороги, пересекающей болото, среди трупов врагов и павших товарищей, не поддаваясь панике и вполне готовые к новому натиску французов. Увидев, что французы проваливаются в ледяную болотную воду, под которой скрывалась убийственная трясина, я испытал лишь холодное злорадство. Я видел, как жизнь и смерть танцуют посередине ледяного поля, скрывшего под собой трясину, и в этом танце не было места ни славе, ни гордости. Лишь суровая реальность войны, где каждый шаг может стать последним. И лучше пусть этот роковой последний шаг в своей жизни сделает неприятель. В тот момент, когда лед на болоте не выдержал массу французских кавалеристов, собравшихся вместе, и они начали проваливаться, сразу попадая не только в холодную воду, но и в болотную трясину, со стороны заброшенного рудника наконец-то послышались выстрелы. И я с радостью отметил про себя, что всадники поручика Дорохова наконец-то атакуют французов на каменистой площадке возле входа под холм, где находился наш лагерь, захваченный неприятелем. А болотный лед, между тем, продолжал трещать, ломаясь и проваливаясь под тяжестью конницы супостатов. И все усилия конных егерей выбраться из этой природной ловушки были тщетными. Дико завывая и моля о помощи, они погружались в болото вместе со своими боевыми конями, погибая там, затянутыми в трясину. В это холодное зимнее утро, когда рассветное небо только собиралось озариться первыми лучами восходящего солнца, кавалеристы Федора Дорохова незаметно обогнули холм по узкой тропе, идущей вдоль русла замерзшего ручейка. Их фигуры, закутанные в шинели, ступали тихо, стараясь слиться с окружающей природой. Даже боевые кони, которых каждый из них вел за собой, не ржали, не нарушая тишину леса, стоящего вокруг на склонах холмов, словно бы и животные понимали, какое серьезное дело им предстоит. Так, незаметно, они достигли места сбора, скрытого от неприятеля за скалой, где, проверив оружие, подготовились к стремительному броску. Каждый из них чувствовал напряжение момента, когда на грани между жизнью и смертью решалась судьба сражения. И, выдвинувшись по команде из-за скал, они внезапно атаковали французов. Дорохов с огнем в глазах и с трофейным длинным кавалерийским палашом в руке, отобранным у пленного французского офицера и сверкающим сталью в первых лучах рассветного солнца, восходящего на ясное зимнее небо, очистившееся от облаков, смело повел наших кавалеристов вперед. По команде поручика всадники выметнулись из-за скалы. Набирая скорость, они помчались к цели, туда, где впереди на широкой скальной площадке за нестройной линией старых деревьев, растущих на склоне возвышенности, раскинулся лагерь, захваченный французами. И в сердце каждого русского всадника горела ненависть к врагам вместе с решимостью покарать супостатов. Когда они еще не достигли границы лагеря, Дорохов услышал стрельбу на болоте, потому, как только вышли на место сбора, он заторопился, приказав атаковать сходу, не теряя времени. Лагерь, наполненный дымом костров, оказался защищенным слабо. Устремившись с основными силами к Чумному монастырю, где должен был находиться штаб французского полка во главе с полковником Анри Верьином, майор Жерар Жоспин наставил охранять бивак возле рудника не более взвода своих егерей, которым помогали легко раненые в недавней стычке с австрийским ландштурмом. Этого, по мысли майора, должно было вполне хватить, чтобы блокировать любые попытки австрийцев вырваться наружу из выработок под холмом, куда французы загнали их, словно крыс. Иных же опасностей Жоспин предугадать не смог. Французского командира и без того слишком взволновало внезапное наличие впереди между холмов на пути к монастырю русской пехоты, непонятно откуда там взявшейся. Впрочем, получив от разведчиков сведения, что пехотинцев противника там не более полуроты, и они, должно быть, представляют собой тот самый блуждающий отряд, состоящий из русских гвардейцев Семеновского полка, на поиски которого французские конные егеря и были отправлены, майор Жоспин, подумав, что эти русские движутся к монастырю, и разгромить их на марше будет для конных егерей достаточно легкой задачей, принял решение немедленно атаковать основными силами, чтобы пробиться к штабу своего полка в монастыре как можно скорее. Майор надеялся предстать перед полковником Верьиным в качестве победителя. Ведь тогда, скорее всего, полковник простит досадные потери в стычке с ландштурмом и опоздание к месту сбора. Потому, когда Дорохов прорвался с тыла к лагерю во главе отряда наших кавалеристов, основных сил французов там уже не было, поскольку их связали к тому времени боем на болоте пехотинцы-семеновцы под моим командованием. Начав атаку, наши кавалеристы с криками «Ура!» ринулись в бой. Лошади их скакали, поднимая снежную пыль, а сабли сверкали, отражая лучи рассвета. В этот момент все, что было важно для них, это стремление покарать французов за разгром нашего лагеря, ощущение единства с боевыми товарищами, скачущими рядом, и желание поскорее одержать победу. А французы, похоже, не ожидали подобной дерзости, не выставив с этого направления ни одного усиленного поста и даже не перегородив дорогу телегами, которых, напав на наш лагерь, они захватили много. Французские егеря, оставленные возле старых выработок, потрясенные внезапностью нападения, заметались в панике возле костров, а их крики смешивались с треском выстрелов и со звоном стали. Дорохов ловко орудовал на скаку трофейным палашом, поражая противников клинком по головам, налетая на своем коне словно смертоносный вихрь. Поручик видел, как падают враги, как их лица искажают страх и боль, и его сердце радостно стучало в унисон с ритмом боя. В этот момент он упивался своим торжеством над противником, думая о том, что каждый удар его палаша – это не просто насилие, а настоящий акт мщения французам за Аустерлиц. Сражение выдалось скоротечным. Бой за лагерь быстро закончился, и вскоре французов, плененных там, уже охраняли австрийские солдаты, выбравшиеся из заброшенных выработок, едва увидев, что русские победили. А Дорохов повел своих конников дальше по дороге в сторону монастыря, намереваясь прийти на помощь нашей пехоте, отбивающейся от французов посередине замерзшего болота. Да только помогать уже и не пришлось, поскольку большая часть конных егерей провалилась под лед вместе со своими конями, погибнув в болоте, а те, кому все-таки посчастливилось вылезти из смертельной ловушки разверзшегося льда, ледяной воды и болотной жижи, выглядели жалкими, мокрыми и грязными, немедленно сдаваясь в плен. Эти французы полностью утратили боевой дух, мечтая лишь о том, чтобы русские им позволили поскорее согреться возле костров. Битва с конными егерями завершилась нашей победой, напомнив мне своим итогом ледовое побоище, учиненное Александром Невским рыцарем Ливонского ордена, когда те тоже проваливались под лед, будучи облаченными в слишком тяжелые доспехи. Мы победили, но эта победа далась нашей пехоте нелегко. Семеновцы потеряли убитыми полное отделение, а раненых набралось целый взвод. И я знал, что этот бой навсегда останется в моей памяти, как символ мужества и стойкости русских гвардейцев. Потому что такое не забывается. Глава 27. Разгромив французов возле старого рудника, поручик Федор Дорохов во главе конного отряда устремился с холма в сторону низины. Оставаясь на дороге, он и его кавалеристы с удивлением и ужасом наблюдали, как эта заснеженная пустошь разверзлась проломленным льдом, и множество французских конных егерей начали тонуть в ледяной воде, а ровное место в низине между холмами, поросшее кое-где чахлым кустарником, оказалось болотом с тонким льдом, припорошенным снегом, и французская кавалерия, выскочившая туда после первой атаки, и собравшаяся в кулак для повторного натиска на пехотное каре русских гвардейцев на самой середине, проломила лед своей тяжестью. Поручик, сжимая поводья, остановил своего коня у основания холма, еще на склоне возвышенности. Удивленные глаза Дорохова были устремлены вперед на низину, где разверзлось болото, подобно огромному и зловещему капкану. Наблюдая, как французские всадники проваливаются в разверзшуюся хлябь один за другим, словно во врата ада, Дорохов испытывал смятение чувств, смесь удивления и ужаса со злорадной радостью и победным торжеством от того, что несчастье постигло неприятеля, превосходящего численно и имеющего все шансы для того, чтобы победить. Но судьба на этот раз решила иначе. Удача отвернулась от французов, предназначив им участь проигравших. Слишком увлекшись атакой, французы не учли, что снег, который покрывал пустошь в низине, скрывал такой коварный подвох, как недостаточно прочный лед, под которым скрывалась трясина, готовая поглотить всех, кто имел несчастье попасть в ее объятия. Дорохов понимал, что французские егеря, уже атаковавшие пехотные кари, прочно вставшие на дороге посередине пустоши, были вынуждены делать второй заход, поскольку первым натиском не смогли добиться результата. Пехотинцы понесли потери, но остались на месте, и, проскакав вдоль кари русских гвардейцев, не в силах его опрокинуть с первого раза, тоже теряя своих и вынужденно отворачивая в стороны от дороги, французские всадники снова собрались вместе для следующего удара, когда лед не выдержал их. Они не ведали, что смертельная ловушка таится у них прямо под ногами. Дорохов и его всадники остолбенело смотрели, как французские кавалеристы начали друг за другом проваливаться в ледяную пучину. Лед, не выдержавший веса многочисленных лошадей с людьми на спинах, раскалывался, издавая зловещие звуки. Треск, скрежет и бульканье, словно сама природа хохотала над глупостью французов, и Федор почувствовал, как его сердце замирает от мысли, что перед его глазами происходили не просто глупые смерти в рядах противника, а настоящая расплата за вражескую самонадеянность. Поручик сделал для себя вывод, что французов, скорее всего, настигла кара небесная за их грехи и излишнюю уверенность в том, что горстка русских пехотинцев будет вскоре легко перебита. Набожным Дорохов никогда не был, относясь к религии с тем же цинизмом, как относился и ко многому другому в жизни в силу своего бунтарского нрава. Но такую грандиозную картину внезапной гибели неприятельской кавалерии, которая развернулась перед ним, поручик мог оправдать лишь проявлением некой высшей справедливости. А его боевые товарищи, большинство из которых, хоть и были славными рубаками, служившими в армии уже много лет, вовсе не противопоставляли себя религии, а придерживались традиций православной веры. И они, наблюдая за происходящим, истово крестились и бормотали молитвы. Господь покарал французов. Слышалось перешептывание за спиной поручика. Дорохов обернулся, и взоры его кавалеристов, полные страха и недоумения, встретились с его собственным. Они все понимали, что этот момент не просто миг военной победы, а настоящая драма, разыгравшаяся на фоне зимнего пейзажа, где вражеские всадники сделались жертвами не столько военных действий, сколько самой природы. Крики французов и предсмертное ржание лошадей, погибающих в пучине болота вместе со своими седоками, смешивались с завываниями ветра и с треском льда, создавая жуткую какофонию смерти, в которой крики человеческой боли и страха смерти звучали особенно пронзительно. «Надо бы помочь бедолагам», — раздавались шепотки между всадниками за спиной поручика. Русские драгуны, видя перед собой страшный разгул стихии, поглощающий жизни людей, даже забывали в эти минуты, что перед ними находятся враги. И милосердие, заложенное в душах русских людей матерями с малолетства, прорывалось наружу, заслоняя собой все остальное. Поручик же чувствовал, что его кавалеристы не должны стать частью этой трагедии. И, собравшись с мыслями, Дорохов снова повернулся к своим бойцам, приказывая им прекратить разговоры и не торопиться на помощь. Он знал, что в этом хаосе, который творился на болоте, французам помочь они не сумеют, а вот сами потонуть могут. Потому необходимо было сохранять хладнокровие. И поручик выдал иные команды. В колонну по два становись. По дороге на соединение с нашей пехотой рысью марш, с дороги не съезжать. И через несколько минут драгуны и стрелки Семеновского полка уже обнимались друг с другом, словно родные братья, радуясь еще одной победе. А французов, которые не потонули в болоте, брали в плен, собирая в колонну на дороге посередине болота, ставшего могилой для многих из их товарищей. Конвоируя новую партию пленных французов и неся своих раненых на растянутых шинелях, мы так и вошли в наш бивак при Чумном монастыре. А там по-прежнему горели костры, возле которых бродили наши конвойные, оставленные присматривать за теми пленниками, которых мы захватили еще раньше. Я в глубине души опасался, что взятые в плен французы могут попытаться устроить бунт, осознав отсутствие наших основных сил, связанных боем. Но они не решились на это, мирно греясь возле огня и завтракая кашей из походных котелков. Вокруг наших солдат царила атмосфера воодушевления. Радостные, что остались живы и одолели супостатов, бойцы весело гоготали, смеясь шуткам друг друга. Они торопились к кострам, которые горели, распространяя тепло в холодном воздухе зимнего утра. А конвойные, оставленные присматривать за пленниками, уже сделали свое дело, не допустив мятежа со стороны пленных французов. И теперь, когда основные силы нашего отряда вернулись в лагерь, конвоиры сдавали посты, устраиваясь возле огня, чтобы согреться и подкрепиться. Я тоже расслабился, потому что все это время знал, насколько мы были уязвимы, организуя французы сопротивление среди пленных. Ведь надежда на легкую победу над немногочисленными конвоирами всегда может толкнуть пленников на отчаянный шаг. Но, к моему удивлению, они не стали организовывать сопротивление. Их спокойствие было для меня загадкой, поскольку сам я, попав в подобное положение, с самой первой минуты искал возможность поскорее сбежать из плена. Я окинул взглядом группу новых французских пленников, которые, несмотря на свои приключения в болоте и унижение поражением, тоже казались спокойными и даже довольными, почувствовав тепло, исходящее от огня и запах пищи. Они сидели на бревнах, обсыхая после недавнего купания в ледяной воде, мирно греясь возле огня и завтракая нашей кашей из походных котелков. В их лицах не было ни ярости, ни страха, только усталости и недоумения от того, что все так для них обернулось. Но они не роптали. На этой войне в плен сдавались достаточно легко и без особых угрызений совести, полагаясь на то, что наши императоры, ведущие войну друг с другом, обязательно договорятся об обмене пленниками, поскольку, в сущности, кормить чужих людей, которыми являлись военнопленные, никто долго не собирался. Да и войны в 1805 году все еще велись императорами друг с другом по старинным правилам чести. Это простые солдаты противоборствующих армий могли применять друг против друга любые приемы, даже и вовсе бесчестные, придумывая изощренные военные хитрости ради обмана противника, выпуская друг другу кишки штыками и расстреливая врагов в упор. А императоры, они, разумеется, совсем не такие, как обычные люди. Они выше всей этой грязи, и они обязательно позаботятся о судьбах пленных, как и подобает настоящим рыцарям. Во всяком случае, простые солдаты охотно верили в такие добрые сказки, которые давали им надежду на лучшее. Я подошел к башне, внутри которой располагались пленные французские офицеры. Их поместили туда после допроса, а внутри развели большой костер, согревавший пленников всю ночь. И до сих пор большинство офицеров спали вокруг огня. Время было еще очень раннее, а выстрелы, доносившиеся до этого со стороны болота довольно долго, не послужили весомым поводом для большинства, чтобы просыпаться. За время войны офицеры вполне претерпелись к подобным звукам, и потому они продолжали спать. Не спал лишь один, высокий и худощавый штабной капитан с резкими чертами лица бывалого вояки, которого звали Франсуа Гонзак. Я внимательно посмотрел на него, и он спокойно встретил мой взгляд. В его глазах не было ненависти, только усталость и печаль. Это был сейчас не столько враг, сколько обыкновенный человек, который переживал свои страдания пленника. Ведь, попадая в плен, каждый из нас, независимо от стороны, становится жертвой этой безжалостной игры сильных мира сего с названием «война». «Почему вы не воспользовались отличной возможностью для бунта?» – спросил я француза прямо. Гонзак просто пожал плечами, ответив мне тихо, но с каким-то философским подтекстом, проговорив с грустной улыбкой. «Война – это не только бой, это также время, когда мы учимся смирению, когда мы понимаем, что жизнь может быть жестокой, но и прекрасной в своей простоте. Война учит нас ценить жизнь, и еще она учит нас, офицеров, правилам чести. И, не постигнув этого, легко можно потерять свою собственную человечность в бездне жестокости. Считайте, что мы еще не потеряли человечности, следуем правилам чести. Раз мы сдались, значит, бунтовать не имеем права. Я вернулся к своим солдатам, размышляя о том, как этот гонзак ловко выкрутился, сославшись на неписанные правила чести. Легко, конечно, прикрыть ими свою собственную трусость и нерешительность. Но, что-то в словах его все-таки было. Вокруг нас бушевала война, но здесь, у костров в этом чумном монастыре, мы все были все же просто людьми, связанными этой войной, которая столкнула нас друг с другом. И, возможно, именно в этом и заключалась настоящая сила правил чести, в способности видеть во враге такого же человека, поставленного в точно такое же положение воина, вынужденного воевать, только по другую сторону фронта. Я присел у костра рядом с Дороховым, чувствуя, как тепло проникает в каждую клеточку тела, и как это ощущение обманчиво успокаивает, словно и нет вокруг никакой войны. Впрочем, ощущение уюта было обманчивым. Перекусив кашей, я вспомнил о собственных раненых, о том, как они страдают, и, быстро закончив есть, пошел оказывать им помощь. Едва лишь мы с поручиком осознали, что окончательная победа над остатками полка конных егерей одержана, как я приказал отправить гонцов к старому руднику с приказом австрийцам побыстрее выдвигаться оттуда к монастырю вместе с остатками нашего обоза. И вскоре они начали подтягиваться в наш монастырский лагерь. А еще через какое-то время я вместе с Владом уже занялся привычным медицинским ремеслом, вынимая пули и зашивая раны. За этими занятиями Влад и рассказал мне во всех подробностях о том, что происходило под холмом в мое отсутствие там, и мое негодование поначалу грозило выплеснуться на голову самого Влада, который, проявив мягкотелость, пошел на поводу у виконта Моравского и у австрийского майора фон Брейнера, выпив вместе с ними половину бочонка отличного бренди, предназначенного для раненых, отчего парень до сих пор выглядел помятым и выдыхал перегар. Глава 28. Первым моим порывом, как только услышал новости от Влада про ночную попойку, было наказать парня, отправив его в солдаты. Я наорал на него за то, что совершил дисциплинарный проступок в военное время, да еще и разбазарил казенное имущество, ценный крепкий алкоголь, используемый в медицинских целях и дефицитный в походных условиях. Я даже пригрозил расстрелять Влада в следующий раз, если подобное повторится. Но разум все-таки взял во мне верх над эмоциями. Фельдшер у меня имелся всего один, и, какой бы он ни был дурак и пьяница по жизни, другого взять просто негде. Ну, не самому же мне посвятить все свое время раненым, кто же тогда отрядом командовать будет? Я смягчился еще и потому, что под моим руководством Влад явно делал успехи в медицине. Обладая редким даром усидчивости и ювелирной педантичностью настоящего хирурга, парень сумел принять к сведению все мои замечания и превратить свою работу в нечто большее, чем просто выполнение фельдшерских обязанностей сообразно лекарским правилам 1805 года. А главное, Влад без всякого отторжения впитывал знания, получаемые от меня, понимая, что медицина на данном этапе своего развития полна белых пятен неопределенности и противоречий теории с практикой. И мои скромные медицинские познания из 21 века, которыми я делился с Владом, приоткрывали перед ним некоторые тайны успешного врачевания, о которых он раньше не имел ни малейшего понятия. А еще парень явно имел талант в обхождении с пациентами. Каждый раз, когда он входил в палатку, где стонали раненые, его уверенность и спокойствие мгновенно утихомиривали атмосферу страха и боли. Влад подходил к каждому пациенту с тем же уважением, с каким художник подходит к холсту. Его руки, которыми он осторожно ощупывал пациентов, казалось, были наделены особым даром исцелять, а его глаза, светящиеся умом, успокаивали раненых, внушая им веру в собственное выздоровление. Наши бойцы, обращаясь к нему с просьбами, искренне ценили его мастерство. Солдаты знали, что Влад не просто фельдшер, а полезнейший человек, который может буквально вытащить их из объятий смерти. И хотя его порой называли мясником, это прозвище не было оскорблением. Напротив, оно подчеркивало его практический подход к делу, его умение оставаться вне эмоций в моменты, когда другие бы потеряли голову от одного вида ужасных ран. Он умел и пошутить, и его смех часто растапливал лед страха, который сковывал раненых. Еще учась в Вене, Он начал изучать русский язык, и теперь, находясь среди русских солдат, он получил отличную языковую практику. А отменная память и хорошие способности молодого человека к обучению уже очень скоро позволили ему заговорить на русском, хотя и с акцентом, но довольно бегло. Например, Влад смеялся над теми солдатами, кто называл его мясником. «Смотри у меня, вот попадешься ты в мои руки». И в этом его смехе звучала не только шутка, но и угроза, заставлявшая солдат побаиваться молодого фельдшера. И, поскольку Влад знал, что каждый из солдат может оказаться на его столе, то чувствовал, разумеется, свою власть над ними, заставляя себя уважать. Вот только, по жизни Влад, конечно же, был разгильдяем, склонным к выпивке. Тем не менее, меня он побаивался, стараясь сделать свое медицинское дело наилучшим образом, так, как это внушал ему я. Под моим влиянием он приучился стерилизовать инструменты, тщательно мыть руки и внимательно следить за соблюдением гигиены. В моменты, когда он наклонялся над раненым, его лицо всегда становилось серьезным. Он понимал, что очень важно поставить правильный диагноз, и что каждая операция – это не просто механическое действие хирурга-оператора, но и акт сострадания, помощи ближнему. И цель любой операции в том, чтобы пациент скорее выздоровел, вернувшись в строй. Я замечал, что парень по-настоящему чувствовал ответственность всякий раз, вполне сознавая, что в его руках находилась человеческая жизнь, которую он стремился сохранить. Для меня же Влад стал не просто отрядным фельдшером, я считал его своим учеником, собираясь сделать из него перспективного специалиста, которому с моей помощью предстоит совершить настоящую революцию в здешней медицине. Влад был важен мне, как один из проводников моего прогрессорства в реальность 1805 года, как первый из специалистов, способных начать менять в сторону прогресса мир начала 19 века своими новыми знаниями, приобретенными от меня. И потому я не мог сильно гневаться на парня, ограничившись на этот раз лишь словесным поруганием. Что же касалось остальных участников празднования, превратившегося в безобразную ночную попойку, то с ними я собирался поговорить самым серьезным образом, тем более, что вскоре в лагере меня нашла Иржина и, оторвав от очередной операции, излила мне поток жалоб на распоясавшихся мужчин. В основном, она жаловалась как раз не столько на Влада, сколько на барона Вильгельма фон Брейнера и на виконта Леопольда Моравского. Эти двое старых ловеласов, напившись, приставали к женщинам, забыв о всяких приличиях. Барон фон Брейнер полез целоваться к Эльжбите, а виконт Леопольд порывался задрать юбку самой баронессе. Это возмутительно. И я надеюсь, что вы, князь Андрей, найдете на них управу, говорила мне рассерженная баронесса. Услышав гневный поток слов от Иржины, я почувствовал, как мое сердце сжалось от досады, что меня не было там во время этого их нелепого празднования, и я не смог постоять за честь дам, чтобы вовремя осадить пьяных смутьянов. Это глупое мероприятие, придуманное бароном и виконтом непонятно зачем, видимо просто ради повода напиться, было невыносимо далеко от идеалов добродетели и благородства, от того кодекса чести, который, вроде бы, соблюдали здешние дворяне. Я понимаю вашу озабоченность, баронесса, и собираюсь внимательнейшим образом разобраться с этим недоразумением. Если все так, как вы утверждаете, то барон и виконт рискуют потерять свою честь в моих глазах. Но, я допускаю все-таки мысль, что они творили все эти безобразия не со зла, а лишь по той причине, что слишком подвержены пьянству, произнес я, стараясь говорить спокойным тоном, чтобы женщина успокоилась. Мы находились на виду у солдат, которые, конечно же, глазели с любопытством в нашу сторону, и потому нам приходилось соблюдать все внешние приличия. Хотя мне больше всего в этот момент хотелось просто прижать Иржину к своей груди, чтобы успокоить ее страстными поцелуями. Но, в этих монастырских руинах, наполненных нашими солдатами и пленными, уединиться не представлялось возможным. Единственное, что мы смогли себе позволить, так это отойти на некоторое расстояние от палаток с ранеными, стараясь говорить тихо, чтобы наш разговор не услышали. Впрочем, он тонул в звуках жизни военного лагеря, немного напоминающих базарный гвалт, когда одновременно между собой говорило много людей и слышалось ржание коней, а также звяканье стали, поскольку многие бойцы, сидящие возле костров, чистили свои ружья и точили клинки. Баронесса с недоверием взглянула на меня и продолжила: «Нет, князь, вы не понимаете. Это не просто пьяные выходки, это настоящее унижение. Эти мужчины окончательно забыли о том, что такое уважение к женщинам. И я не могу оставаться спокойной, когда такое безобразие происходит на глазах у всех. Потому я ругалась всеми словами и ударила столовым ножом этого толстого недотепу виконта прямо в его жирное брюхо. «Неужели вы смогли ударить ножом Леопольда Моравского?» – спросил я, даже не поверив своим ушам, что хрупкая женщина решилась на подобное. Еще как ударила, чуть кишки ему не выпустила, когда вздумал залезть мне под юбку. «Этот пьяный усатый Боров хотел меня изнасиловать», – проговорила она, вытирая слезы платком. Сдержать их она не могла, а я вздохнул, понимая, что придется лечить еще и этого толстяка от ножевого ранения. Разумеется, я понимал, что женщина оборонялась, защищая собственную честь. Гнев Эржина и ее последовавшая реакция на распущенное поведение мужчин были вызваны не только чувством собственного достоинства, но и настоящим страхом перед лицом этой пьяной безнравственности. Немедленно поговорю с ними. То, что произошло, это не просто пьяные забавы, а настоящее преступление, сказал я решительно. А Эржина, не отрывая от меня взгляда своих прекрасных глаз, наполненных слезами, произнесла: «Я надеюсь, что вы сможете наказать их, князь. Я не хочу, чтобы это сошло им с рук». Я внимательно слушал Эржину, и ее приятный голос, наполненный гневом, отзывался в моем сердце душевной болью. Я понимал, что за жалобами молодой вдовы скрывается не только обида, но и глубокая рана, оставленная на ее душе произошедшим. В ту минуту, когда она описывала, как отважно защищала свою честь с ножом в руках, я увидел в ней не просто баронессу, а храбрую женщину, проявившую в минуту отчаяния настоящую смелость и решительность. Она вздохнула, и я заметил, как ее плечи слегка дрогнули под шубкой, когда она произнесла: «Да, я поранила виконта столовым ножом, но, уверяю вас, что эти мужчины, словно дикие звери, не осознавали последствий своих поступков. Их нужно было поставить на место». А боль и вид крови отрезвили виконта. Он отстал от меня и убрался. А вот барон оставил в покое бедную мою младшую сестру Эльжбету лишь тогда, когда снаружи раздались выстрелы, и французы прорвались к руднику. Бедняжка до сих пор не может прийти в себя. От страха она стала заикаться. «Потому я требую мщения. Я сделаю все, что в моих силах. Я не могу допустить, чтобы такая жестокость осталась безнаказанной. Немедленно вызову их на дуэль. Надо научить негодяев уважать женщин», — воскликнул я, воспылав уже праведным гневом. Но баронесса, кажется, испугалась за меня не на шутку. Наплевав на то, что мы находимся на виду у всего лагеря, Эржина порывисто схватила меня за руку, а ее голос дрогнул. «Я знаю, что вы человек чести, князь, но разве дуэль решит проблему? Если, допустим, они убьют вас, в чем тогда будет справедливость? Пожалуйста, позаботьтесь о себе. Я не хочу, чтобы вы пострадали из-за меня. Не надо дуэли. Лучше прикажите арестовать их. Это же в вашей власти. И это будет справедливым, не так ли?» Услышав эти слова, я подумал, что женщина рассуждает здраво. «Ну кому будет польза, если я, допустим, убью майора фон Брейнера? Ведь вскоре к чумному монастырю должен подойти ландштурм, возглавляемый его родственником, полковником. И, таким образом, наш потрепанный в боях отряд соединится с крупными силами союзников. А если я убью виконта Моравского, то мы не попадем в его замок, где сможем переждать опасное время, залечим за надежными стенами крепости раны и дождемся заключения Пресбургского мира. К тому же, баронесса права, что кто-нибудь из этих двоих может меня ранить или совсем пристрелить на дуэли. Нет, я не боялся умереть, уже сделав это однажды, когда провалился сюда сквозь время, но, если меня убьют, то кто тогда станет заниматься прогрессорством в этой реальности? А я в нее уже хорошо вжился, и попадать куда-то еще после очередной смерти мне совсем не хотелось. Потому я решил, что воспользоваться советом любовницы будет, в данном случае, вполне разумным решением. Увидев у одного из ближайших костров верного Степана Каратаева, я подозвал его к себе, приказав немедленно обеспечить вооруженный конвой. Вскоре я нашел и барона с виконтом, которые пристроились возле Дорохова. Сидя у костра, они пили чай и обсуждали произошедшие сражения. Виконт держался за свой живот, но отнюдь не выглядел опасно раненым. Видимо, у баронессы все-таки не хватило силенок, чтобы распороть ему живот достаточно серьезно. Они что-то рассказывали и над чем-то смеялись, и голоса Виконта и барона в этот момент показались мне глухими и бездушными. Радуясь победе вместе с Дороховым, они явно не осознавали, что их недавние действия оставили глубокие шрамы на сердце баронессы. Я подошел к ним с решимостью, готовый защищать честь своей женщины, пусть и не на дуэли, а с помощью своей власти командира отряда. Понимаете ли вы, господа, что совершили насилие в отношении баронессы и ее сестры? Произнес я, стараясь говорить уверенно. Барон и Виконт замерли, повернувшись ко мне, и я увидел, как на их лицах отразилось смущение. Ваши действия – это не просто глупая пьяная выходка, это преступление, за которое вы должны ответить, и потому вы оба арестованы, сказал я. Глава 29. Степан Каратаев тут же забрал у австрийского майора оружие. Ни он, ни Виконт не сопротивлялись. Но оба они, и Виконт Леопольд Моравский, и барон Вильгельм фон Брейнер, в ответ на мои слова запротестовали словесно, не считая себя виновными и пытаясь переложить вину за свое распутство на баронессу и ее сестру, хотя виноваты были, разумеется, сами. Барон с его привычной самоуверенностью поднял брови и произнес, глядя мне в глаза с презрением: «Князь, неужели вы считаете, что мы одни виноваты в том, что так произошло? Разве мы не были в тот момент окружены женским обществом, которое лишь подстегивало наши пороки? Баронесса и ее сестра, как истинные искусительницы, сами подлили масла в огонь нашего веселья своими пошлыми шутками и фривольными позами». Виконт Моравский, поддерживая барона, добавил: «Не скрою, мы с бароном решили выпить и пригласили дам в наше общество, но единственно ради того, чтобы отметить вашу, князь, славную победу над французами. И именно женщины с их кокетством и флиртом заставили нас забыть о приличиях. Мы всего лишь жертвы обстоятельств, а наша слабость – это следствие женских уловок и манипуляций. Позвольте заметить, что баронесса чуть не убила меня, воткнув мне нож в живот. Потому настоящий пострадавший здесь именно я». Оправдания их выглядели недостойно и безобразно. Однако, я оставался непоколебим. Зная, что истинная вина лежит на них, я не собирался позволять им избежать наказания, сказав твердо с силой убеждения, которую сам не ожидал от себя: «Вы, господа, забываете, что каждый взрослый человек несет ответственность за свои поступки. Нельзя перекладывать вину на других, как если бы вы были беззащитными и глупыми детьми, которых обманули. Ваша свобода выбора – это то, что делает вас мужчинами, и не нужно выдавать себя за жертвы обстоятельств, тем более, за жертвы коварства женщин. Это лишь еще более роняет вашу честь в моих глазах, а честь – это не то, что можно разменять на пустые слова и легкие развлечения. Она требует держать себя с достоинством, и вы оба нарушили это священное правило. Вы оба опозорили не только себя, но и всех тех, кто носит звание дворянина. Вы считаете себя выше других, но именно ваша гордыня и привела к этому позору. И не вам, господа, судить о чести баронессы и ее сестры, которые обманулись, приняв вас за благородных особ и потому согласившись составить вам компанию. Вы же обманули доверие этих достойных женщин и теперь обязаны ответить за свои бессовестные поступки, за пьянство и распутство в военное время. Особенно вы, майор фон Брейнер, поскольку являетесь офицером действующей армии, и нарушение вами воинской дисциплины вместе с проявленной халатностью чуть не привело весь наш гарнизон на руднике к гибели. Это не так, я вовремя поднял тревогу и забаррикадировался со своими солдатами внутри каменоломни. Мы не пропустили туда французов, воскликнул австрияк, оправдываясь после моей отповеди. Ну, разумеется, только вы забываете, что подняли тревогу уже тогда, когда французы захватили весь наш лагерь снаружи каменоломни и перебили половину ваших людей вместе с моравскими добровольцами, разгромив весь наш обоз. Иными словами, вы, напившись, прозевали нападение неприятеля. Да заодно это вас положено отдать под трибунал, проговорил я жестко. Тут меня снова попытался разжалобить Виконт. Вот вы, князь Андрей, как человек строгих принципов, соблюдающий правила чести, могли бы и войти в наше положение. Мы с бароном так устали, так вымотались за время этого ужасного военного похода, что не устояли перед соблазном. Обстоятельства оказались сильнее нас, и, поверьте, все, что случилось на нашем маленьком празднике, произошло не по злому умыслу. Да, мы перепили и не ведали, что творили. Так неужели же нельзя нас понять и простить? А вы, вместо того, чтобы попытаться понять нас, сразу же выносите суровый приговор. Слушая их неуклюжие оправдания, я понимал, что суть моих слов дошла до виконта и барона, но они не желали сдаваться. Их гордость и тщеславие не позволяли им полностью признать свою вину и раскаяться. Они продолжали спорить, пытаясь оправдать свои действия, хотя в глубине души оба понимали, что их слова – лишь жалкие попытки укрыться от горькой правды. В этот момент виконт и барон столкнулись не только с последствиями собственных поступков, но и с самими собой, с теми своими недостатками, которые пытались скрывать за масками напускного благородства и внешней благообразности. Вот только, разжалобить меня у них не получилось. К тому же, в этот момент вмешался поручик Дорохов, который до этого молча слушал нашу перепалку. Внезапно он громко проговорил, обратившись к барону и к виконту: «Хватит причитать, как бабы. Вы слышали приказ князя о вашем аресте? У нас военное положение, черт возьми. Так идите с конвойными и молитесь, чтобы вас не расстреляли». Слова поручика, казалось, повисли в воздухе, барон и виконт затихли, закрыв рты. И я увидел, как на их понурых лицах отразилось все-таки понимание того, что они действительно перешли черту. Они начали осознавать, что их легкомысленные действия привели к серьезным последствиям, и что за свои поступки теперь придется отвечать. «Вы арестованы», — повторил я громко, и на этот раз в моем голосе зазвучала сталь. Если какие-то сомнения у меня и оставались, то в эту минуту я окончательно решил использовать власть, которую мне давало мое положение командира отряда и князя. Со всех точек зрения я стоял в иерархии выше, и потому, окончательно обретя уверенность в правомочности собственных действий и ободренный тем, что Федор Дорохов на моей стороне, повернувшись к Степану Каратаеву, я добавил: «Увести барона и виконта в башню и тщательно охранять, чтобы не сбежали». Когда барона и виконта увели, и я дал указание Владу заняться раной Леопольда Моравского, мы с поручиком, продолжая сидеть возле костра, еще некоторое время обсуждали недостойное поведение наших попутчиков. Мы оба не могли понять, как можно быть столь легкомысленными в условиях, когда вокруг идет война. Федор, с его привычной ироничной улыбкой, высказал мнение, что такое поведение этих двоих – это всего лишь попытка прикрыть бравадой свой внутренний страх гибели. Я же на этот раз больше слушал Дорохова, чем высказывался сам. Погруженный в размышления, я смотрел на языки пламени, греясь у костра и больше думая в этот момент о баронессе, которая получила душевную травму в результате этого идиотского происшествия. Но, вскоре разговор наш прервали, и в воздухе повисло напряжение, когда разведчики прислали гонцов. Они явились с вестью, которая, подобно новому грозовому облаку, затмила тему пьяного инцидента. Гонцы, запыхавшиеся и взволнованные, доложили о движении больших масс пехоты с запада и с юга. Пришлось сразу же в помощь разведчикам высылать передовые отряды кавалеристов. В результате выяснилось, что это в нашу сторону маршируют австрийцы. Их ландштурм с разных направлений топал к нашему лагерю. Поскольку место сбора ландштурма было выбрано именно здесь, в этом чумном монастыре, ставшем временным пристанищем для нас, я взглянул на поручика, и в его глазах отразилась такая же озабоченность, что и у меня, ведь мы не могли предугадать, как отнесутся к нам австрийские союзники, узнав, что мы арестовали виконта и барона, которые, разумеется, являлись подданными императора Австрии. Как бы то ни было, а намечались очередные перемены, которые приносит с собой война. Мы поднялись, оставив свой костер в центре лагеря, и направились к солдатам, чтобы предупредить всех бойцов о приближении австрийцев. В морозном воздухе витало напряжение ожидания, которое усугублялось еще и тем, что вслед за вестями о приближении союзного нам ландштурма, поступили и другие доклады. Нам с поручиком разведчики с северного направления сообщили о том, что со стороны Вестина сюда же к монастырю выдвинулся вражеский полковой обоз разгромленного нами французского полка. Получалось, что в этом нас пленный полковник Анри Верьин, допрошенный накануне, не обманул. Обозники действительно выехали из Вестина, направившись к расположению своего штаба, как им и было заранее приказано полковником. Не подозревая об участи четырех эскадронов конных егерей, которые мы разгромили, многочисленные французские полковые телеги тащились по дороге в нашу сторону, сопровождаемые эскортом из эскадрона гусар, а вместе с обозом ехала и полковая конная артиллерия. И нам еще очень повезло, что она не прибыла в монастырь заранее, сразу вместе со штабом полка. Иначе, исход состоявшегося сражения, очень вероятно, был бы не в нашу пользу. Но, к нашему счастью, самоуверенный французский полковник опрометчиво понадеялся, что легко разобьет небольшой русский блуждающий отряд и без всяких пушек. В лагере чувствовалась напряженность, каждый из нас, от рядового до командира, ощущал приближение чего-то важного, возможно, решающего момента, на котором закончится уже наше рискованное блуждание по тылам французов, если мы благополучно присоединимся к крупным австрийским силам. Но, мы с Дороховым хорошо знали, что впереди нас ждет не только новое столкновение с французами, но и испытание на прочность нашего союза с австрийцами, которые проявили себя в этой войне совсем не лучшим образом. Среди них явно имелись предатели. Иначе, например, трудно было объяснить досадную сдачу Вены французам, когда наполеоновские вояки прошли по мостам через Дунай и заняли столицу Австрии без единого выстрела. Потом в штабе Кутузова об этом удивительном по своей глупости событии долго шли споры. Обманули ли французы князя Ауэршпирга, командовавшего столичным гарнизоном, или же он сам обманываться был рад, подкупленный французами, раз с такой легкостью позволил супостатам пройти через мосты, да и дурацкий план сражения при Аустерлице, который австрийцы навязали нашему императору, вызывал слишком много вопросов. То была обыкновенная некомпетентность австрийских генералов, или они все-таки подсунули императорам негодный план намеренно, уведомив о нем еще и французов. Ведь слишком уж уверенно в то роковое утро двинул Наполеон свои основные силы на штурм процинских высот, словно бы знал заранее расположение наших позиций и направление выдвижения войск на фланге. Так что неизвестно, как мы поладим с союзниками. К тому же, пока было непонятно, кто подойдет к чумному монастырю раньше. Австрийцы шли пешком по двум дорогам, одна из которых с юго-западного направления проходила мимо рудника, покинутого нами этим утром, а вторая выводила с юга от Лузны к разрушенному мосту, проходя по противоположному берегу речки. Французы же ехали верхом с севера, приближаясь к нам со стороны Вестина. Но их обозные телеги, нагруженные провиантом и вооружением, тащились по дороге слишком медленно. И конные артиллеристы, везущие свои пушки, а также гусары, сопровождающие их, вынужденно подстраивались под скорость движения телег. Несмотря на то, что мы с гордостью отмечали в душе недавнюю победу над четырьмя эскадронами конных егерей, действительность оставалась суровой. Эскадрон гусар при поддержке полковой артиллерии представлял собой немалую силу. Наш же отряд оказался к этому моменту изрядно потрепан. Возле рудников погибли многие наши моравские добровольцы вместе с половиной австрийских солдат майора фон Брейнера. Да и семеновцы сильно пострадали, отбиваясь от конных егерей в пехотном каре. И, разумеется, мы были заинтересованы в том, чтобы первыми к монастырю успели австрийцы. Разведчики доложили, что их тысячи. Тогда, закрепившись в лагере и имея подавляющее преимущество в живой силе, нам не составит труда захватить французский обоз, несмотря на весь вооруженный эскорт. Если, конечно, у австрийского ландштурма окажется командир, с которым быстро договоримся. Ведь австрийцы вполне способны и заортачиться. Например, они могут даже разоружить нас на том основании, что русская армия уже покинула пределы Австрии. А, если учитывать идущие прямо сейчас переговоры о мире их императора с Наполеоном, могут и выдать нас французам в качестве жеста доброй воли. Исключать пока нельзя и такой оборот. Внезапно Дорохов предложил: «Ротмистр, позвольте устроить засаду на дороге. Надо бы атаковать внезапно, чтобы французы не успели развернуть свою полковую батарею. Боюсь, что у нас осталось слишком мало сил для этого. Наша пехота понесла значительные потери. Справимся ли с такой рискованной задачей, или все-таки лучше укрепить оборону нашего лагеря с угрожаемого направления и ждать помощи от австрийцев?» — высказал я поручику свои сомнения. Глава 30. Не вняв моим доводам, поручик Федор Дорохов продолжал настаивать на своем плане. «Так мне и не понадобится пехота для этой вылазки, ротмистр. Если только вы разрешите, я использую всю нашу кавалерию, чтобы пройти навстречу неприятельскому каравану по лесным тропам, которые мои разведчики обнаружили, и мы попытаемся зайти в тыл супостатам. Выйдя из леса на дорогу позади неприятельского обоза, мы неожиданно ударим сразу по французским конным артиллеристам, которые плетутся в арьергарде, как докладывает наша разведка. Если это получится, то, лишившись пушек и их обслуги, гусары уже не смогут нанести нам поражение». Поразмыслив, я все-таки кивнул, соглашаясь. «Ну, что же поделаешь, если Дорохова снова тянет на подвиги? Впрочем, я прикинул в уме, что шансы на благоприятный результат у новой дерзкой боевой операции, предлагаемой поручиком, имелись. Но и у меня были кое-какие соображения, как повысить шансы на победу в предстоящей стычке. Потому я сказал: а давайте, поручик, поступим вот таким образом. Вы нападете на французских конных артиллеристов неожиданно из лесу, но только не на середине их марша, а в момент, когда они окажутся уже близко к монастырю, на расстоянии огня из штуцеров, которых мы захватили у французов достаточно, чтобы наши стрелки со стенной башен могли открыть довольно плотный и точный огонь по неприятелю. Вы ударите по хвосту французской колонны, а наши солдаты станут стрелять по ее голове. И тогда гусары, которые будут посередине, попадут словно между молотом и наковальней. Отличный план, ротмистр, будет исполнено сию же минуту, — воскликнул поручик, и, воодушевившись моим согласием, он побежал отдавать распоряжение, готовясь выступить в сторону неприятеля как можно скорее. Полный энтузиазма и решимости, Дорохов стремительно покинул наш импровизированный штаб у костра в центре монастырских руин. Его глаза в тот момент горели азартом, и в них читалось предвкушение предстоящего боя. Я же, следя за его удаляющейся фигурой, почувствовал, как в моей душе борются с одной стороны тревога за молодого офицера, а с другой стороны – надежда на то, что удача улыбнется ему и на этот раз. Ведь этот парень, надо признать, до сих пор показывал себя чертовски удачливым. Но сейчас на кону стояла не только его личная везучесть, а и весь успех удара по врагу наших кавалеристов, которые снова поступали в распоряжение поручика. Морозное солнце уже поднялось высоко в ясное небо, ветер тоже затих, и заснеженный лес искрился благостным спокойствием зимней сказки. Это ощущение портили только вороны, перелетающие с ветки на ветку в верхней части крон самых высоких сосен и елей. Они стряхивали снег с ветвей, нарушая благолепие пейзажа. Поднявшись на монастырскую стену вместе со своими солдатами, я наблюдал за суетящимися черными птицами. Громко и мерзко каркая, вороны словно бы предвещали новую кровавую битву. Тем временем, Дорохов собрал всех наших всадников, и, когда он объявил о предстоящем деле, их лица отражали решительность и возбуждение. Поручик быстро объяснил свой план разгрома обозной колонны противника на марше, и его слова, полные уверенности, зажигали в сердцах воинов новую жажду боя. После того, как нашим кавалеристам удалось разбить конных егерей, они испытывали самый настоящий боевой задор, желая еще раз проучить проклятых лягушатников. Вот только, потери проредили не только пехотинцев, но и ряды наших храбрых конных рубак, а потому в строю всадников осталась уже не половина эскадрона, а всего лишь чуть больше одного кавалерийского взвода. Мы атакуем лишь тогда, когда французы приблизятся к монастырю. Торопиться не стоит. Сейчас нужно найти в лесу возле дороги хорошую засадную позицию, замаскироваться там и дать подойти французам поближе, чтобы они оказались на дистанции огня, и наши стрелки с высоты стен смогли поразить врагов, не оставляя супостатам шансов сбежать с поля боя. В этот момент, как только грянут первые выстрелы, и стрельба впереди отвлечет гусар эскорта, мы и нанесем неожиданный удар по рьергарду неприятельского обоза, — произнес Дорохов, обращаясь к своим унтер-офицерам, которые, собравшись вокруг поручика, внимательно слушали его указания. Потом добавил: и еще, братцы, когда ударим на французов из леса, мы должны быть быстрыми, как ветер, чтобы сразу ошеломить супостатов, не давая им подготовить орудия к стрельбе. Наша главная цель – это с наскока уничтожить вражеских артиллеристов, которые со своими пушками плетутся позади обозных телег. А уже потом, покончив с артиллеристами, мы вступим в бой с французскими гусарами. На узкой дороге их преимущество в числе вряд ли сильно поможет им. К тому же, со стороны монастыря нас поддержат стрелки. Когда Дорохов со своими кавалеристами выдвинулся из чумного монастыря, погода все еще не испортилась. День оставался ясным и морозным, а снег хрустел под копытами лошадей. Но зимнюю тишину по-прежнему нарушали крики ворон. И поручик, ведя за собой свою кавалерию, думал о том, что, быть может, это и к лучшему. Ведь за вороньим гвалтом вероятность того, что неприятель услышит засаду, делалось меньше. Внимательно осматриваясь вокруг и следуя за разведчиками, едущими впереди и показывавшими путь, который они обнаружили накануне, Дорохов достаточно быстро добрался по лесной звериной тропинке до того места в лесу, которое разведчики приметили и где предлагали устроить засаду. Густые разлапистые вековые ели, стоящие плотной кучкой на небольшом лесном холмике, могли вполне надежно укрыть здесь всадников густой тенью от глаз неприятеля, который пойдет по дороге. Но, если выглянуть из-за еловых лап, то сама эта дорога отсюда, с пригорка, просматривалась совсем неплохо от ближайшего поворота и до самого монастыря. Спуск с холмика был пологим, да и расстояние до дороги от холмика представлялось небольшим, как раз подходящим, чтобы всадники неожиданно обрушились из-за елок на вражескую колонну до того, как французы успеют подготовиться к отражению атаки. А относительно ровное место без всяких буреломов и канав не таило опасности того, что лошади атакующих в галопе сломают ноги. Определившись с диспозицией, Дорохов остановил коня, приказав своим всадникам затаиться за деревьями и ждать подхода неприятеля. В это же время, мои солдаты, соорудив настоящие длинные лестницы из стволов молодых стройных березок, скрепленных перекладинами, помогли мне забраться на самый верх одной из двух монастырских башен. Деревянные перекрытия дозорной площадки давно сгнили и провалились, как и части шатровой крыши, расположенной над ней. Но толстые башенные стены из камня, а также достаточно широкий каменный балкон, примыкающий к ним снаружи, сохранились вполне неплохо. И в качестве наблюдательного пункта сооружение вполне годилось, поскольку с высоты открывался отличный вид, несмотря на то, что внутри пустотелой башенной конструкции с давно обрушившимися перекрытиями дым от большого костра, разложенного внизу, закручивался в спираль, поднимаясь к небу столбом, словно из какой-нибудь широкой заводской градирни. Тем не менее, аккуратно балансируя на уцелевшем узком полуразрушенном балконе башни и стараясь не сверзиться вниз, поскольку заледенелые камни оказались скользкими, а ограждение отсутствовало, рассыпавшись от времени, я в свой нехитрый телескопический оптический прибор видел вокруг достаточно далеко во все стороны, и это позволяло мне в ясный день через окуляр подзорной трубы рассмотреть всех, кто к монастырю приближался. Неспешно, но неотвратимо наползая из-за холмов, людские массы австрийского ландштурма накатывались издалека, словно селевой поток, постепенно заполонявший долину тысячами солдат в серых шинелях, а с другой стороны по дороге между деревьев тянулась длинная лента французского обоза. И эти обозники пока не ведали, что двигаются прямо навстречу австрийскому ополчению, многократно превосходящему их численностью. Ведь они пребывали в уверенности, что идут на соединение с основными силами своего полка, штаб которого разместился накануне в заброшенном монастыре, и разубеждать их в этом раньше времени, конечно же, не стоило. Стоя на башне древнего монастыря, я ощущал внутри себя нарастающее напряжение, понимая, что предстоящий бой будет трудным. Распределив стрелков на стенах, я выслал вперед и засадную группу, которая, спрятавшись на заброшенном монастырском кладбище, поросшим лесом, должна будет открыть фланговый огонь, когда вражеская обозная колонна застрянет перед монастырем, остановленная залпами стрелков, засевших поверху стен. Кроме этого, я распорядился с помощью пленных французов завалить арку ворот поваленными деревьями, создав баррикаду, непроходимую для конницы, за которой тоже засели наши стрелки. А еще раньше, до появления вражеской колонны на горизонте, пленные французы по моему распоряжению, не покладая рук с самого рассвета, навалили срубленные деревья с той стороны, где в стенах монастыря зияла огромная брешь, через которую кавалеристы Дорохова накануне прорвались прямиком к французскому штабу. Пленники работали с неохотой, но под бдительными взглядами наших солдат, которые иногда подбадривали особенно ленивых прикладами ружей, они довольно быстро притащили из леса и навалили деревья друг на друга, создав препятствие для конницы из этого направления. После такой тяжелой работы выглядели французы жалко, их руки были покрыты смолой и еловыми иголками, а лица отражали усталость и ненависть к нам. Несмотря на все принятые оборонительные меры и уверения пленных французских офицеров в своем смирении, я опасался, что недовольные и усталые от работ, навязанных нами, плененные егеря, которых набралось больше 200, все-таки могут поднять бунт внутри монастыря, увидев поблизости своих гусар. Потому я распорядился срочно построить всех пленников в большую колонну и отвезти их в наш прежний лагерь, в заброшенную каменоломню с рудником внутри. Пленные, разумеется, не знали, что отправляю я их прямиком навстречу австрийцам. И те, наверняка, удивятся подобному подарку. Впрочем, то, как решат поступить австрийцы с этими пленными французами, меня мало волновало в этот момент, поскольку я готовился к бою, имея гораздо меньше личного состава, чем противник, и вовсе не имея артиллерии, в то время, как у неприятеля она была. А удастся ли Дорохову сходу нейтрализовать французских артиллеристов, оставалось пока вопросом открытым.